42. Жульена отвели в каземат, назначенный для приговоренных к смерти. Он, всегда обращавший внимание на мельчайшие обстоятельства, не заметил совершенно, что не пришлось подниматься в башню. Он думал о том, что он скажет госпоже де Реналь, если ему посчастливится увидеть ее в последнюю минуту. Он думал, что она, конечно, прервет его и хотел выразить ей все свое раскаяние с первых же слов. «После такого поступка, как уверить ее, что я люблю ее одну? Ведь в конце концов я хотел убить ее из честолюбия, из любви к Матильде». Ложась спать, он почувствовал, что простыни из самого грубого полотна. Глаза его словно прозрели. «Да ведь я в каземате», — подумал он, — «как приговоренный к смерти». Так и должно быть. Граф Альтамира рассказывал мне, что накануне смерти Д'Антон говорил своим громким голосом: «Как странно, глагол гильотинировать не спрягается во всех временах. Можно сказать, я буду гильотинирован, ты будешь гильотинирован, но не говорят, я был гильотинирован». «Почему нет?» — продолжал думать Жульен. «Если есть другая жизнь. Но если я найду там христианского бога, я погиб. Это деспот, и как таковой он полон мстительными мыслями. В Библии только и говорится, что об ужасных карах. Я никогда его не любил и даже не хотел никогда верить, что его можно искренне любить. Он безжалостен. Ему вспомнились некоторые случаи из Библии. Он накажет меня ужасным образом. А если я найду бога Фенелона? Он скажет мне, быть может, тебе многое простится, потому что ты много любил. Любил ли я много? Ах, я любил госпожу де Реналь, но мое поведение было ужасно. Здесь, как и повсюду, простое и скромное было забыто ради блестящего. Но что мне предстояло в будущем? В случае войны быть гусарским полковником. Во время мира — секретарем посольства, затем послом, ибо скоро я изучил бы дела. Да будь я даже сущим болваном, разве зятю маркиза де ля Моля стоило бы опасаться какого-либо соперничества? Все мои нелепости были бы прощены, или, вернее, сочтены за достоинство. Я заслуженная особа и наслаждаюсь самой светской жизнью в Вене или в Лондоне. Не совсем так, сударь. Гильотинировано через 3 дня. Жульен рассмеялся от всего сердца этой остроте. «Действительно, — подумал он, — в человеке 2 существа. Какого черта думать об этом?» «Ну да, друг мой, гильотинированный через 3 дня», — ответил он второму голосу. «Господин де Шолен абонирует себе окно пополам с аббатом Малоном. Но кто из этих достойных личностей обворует другого, чтобы оплатить наем этого окна?» Вдруг ему пришло на ум следующее место из Владислава, Ротру. «Владислав, душа моя совсем готова. Король, отец Владислава, и эшафот, несите туда свою главу». «Отличный ответ», — подумал он и заснул. Утром он проснулся от чьих-то крепких объятий. «Как уже?» — проговорил Жульен с ужасом, открывая глаза. Ему показалось, что он уже в руках палача. Это была Матильда. Счастью, она меня не поняла. Эта мысль вернула ему все хладнокровие. Он нашел, что Матильда изменилась, словно полгода болела. Она была неузнаваема. «Этот бессовестный фрилер обманул меня», — говорила она, ломая руки. Бешенство мешало ей плакать. «Хорошо ли я вчера говорил?» — сказал Жульен. «Я импровизировал, да еще в первый раз в жизни». «Право, досадно, что это, пожалуй, и в последний раз». В эту минуту Жульен играл на характере Матильды со всем хладнокровием искусного пианиста, касающегося клавиш. «Правда, мне недостает знатности», — прибавил он. Но великая душа Матильды возвысила своего возлюбленного до себя. «Думаете ли вы, что Бонифас де Ля Моль лучше держался перед своими судьями?»